Артуро Перес Реверте. Капитан Алатристе. Как под рокот барабана, под командой капитана, шли мы, братцы, в дальний путь. Капитан страдал от раны. Помни, братцы, капитана, помянуть не позабудь. Маркина. Солнце село во Фландрии. Глава первая. Таверна у турка. Нет, он был не самый честный и не самый милосердный человек на свете. А вот потягаться с ним в отваге смогли бы немногие. Звали его Диего Алатристе и Тенорио. Некогда служил он в солдатах, воевал во Фландрии, а в пору нашего с ним знакомства жил в Мадриде. Жил, по правде говоря, скудно и трудно, кое-как сводя концы с концами, зарабатывая себе на пропитание разными малопочтенными занятиями. Ну, например, превосходно владея шпагой, предлагал свои услуги тем, у кого не хватало мужества или мастерства справиться с собственными неприятностями самим. Вот и приглашали нашего капитана вступиться за честь обманутого мужа, доказать невесть, откуда взявшимся наследникам, всю неосновательность их притязаний, а с кого-то, скажем, получить просроченный или недоплаченный карточный должок, ну и прочее в том же роде. Не судите, господа, слишком строго. В те времена в испанской столице многие кормились, так сказать, с острия клинка, поджидая жертву где-нибудь в кустах или затевая с ней ссору на перекрестке. С такими делами Диего Алатристе справлялся блистательно. Проворен был он в тот миг, когда шпаги вылетали из ножен, искусен в обращении с узким длинным кинжалом, именуемым еще бискайцем, к помощи которого так охотно прибегают профессиональные головорезы. Ну, значит, в правой шпага, в левой бискаец. Противник, чинно встав в позицию, намеревается парировать и наносить удары по всем правилам фехтовальной изысканности. И тут вдруг откуда-то снизу по самую рукоять въезжает ему прямо в брюхо кинжал, стремительный, как молния, и не менее смертоносный. Да, говорю же вам, господа, времена были лихие. Итак, капитан Алатристе хлеб свой насущный добывал шпагой. Кстати, насколько я знаю, капитан — это было не звание, а прозвище. Пристало же оно к нему издавна, с тех пор, как он служил в королевской пехоте и однажды ночью вместе с 29 товарищами под началом настоящего капитана должен был переплыть полузамерзшую речку и со шпагой в зубах, раздевшись до исподнего, чтобы не выделяться на снегу. Господи, чего только не сделаешь во славу Испании! Незаметно подобраться к аванпостам противника и напасть на голландцев врасплох. Почему на голландцев? Потому что в тот год воевали мы с голландцами, которые высказались в том смысле, что знать нас больше не знают и видеть не хотят, то есть вздумали провозгласить независимость. Вышло в конечном итоге по-ихнему, хоть и доставалось им от нас крепко. Ну, замысел состоял в том, чтобы форсировать реку, закрепиться на берегу, на отмеле, у запруды, или еще дьявол знает где, и держаться, пока на рассвете войска его, нашего, то есть королевского величества, не пойдут в атаку и не соединятся с ними. Короче, передовое охранение, как полагается, перекололи, не дав даже мама сказать. Когда околевшие от холода наши стали выпрыгивать из воды и для сугреву резать еретиков, те дрыхли, как сурки, и так вот, не просыпаясь, отправились прямо в пекло. Ну или где им, проклятым лютеранам, уготовано место. Все было хорошо, одно плохо. Пришел рассвет, настало утро, а на выручку к нашим храбрецам никто не подоспел. Главные силы испанского войска так и не ударили. Как потом выяснилось, чего-то там между собой не поделили наши полководцы. Чтобы не рассусоливать, скажу, что 30 испанцев с капитаном во главе брошены оказались на произвол судьбы. предоставлены сами себе. Хоть молись, хоть бронись, хоть помирать ложись. И окружены голландцами, которые были весьма расположены сквитаться с ними за своих зарезанных товарищей.